Очень был здоровый мороз в тот день, а он заявился в одном пальтишке, и подумалось мне, вот мы сыты, слава богу, и в тепле, а жилец этот с барышней совсем бедные люди, и по виду очень симпатичные были, ему-то лет 25 было, худощавый, черноватый, серьезный по взгляду, а барышня-то совсем молоденькая, лет 18, беленькая, в одной комнатке, а по разным паспортам жили. Их, конечно, дело. Он книги продавал от магазинов, образцы разносил, а она на курсах училась. И имущество у них всего-то был ящик с книжками да подушки с одеялами. Так что мы им поставили диванчик и кровать. И Калюшка с ними очень быстро обзнакомился через Васикова своего. Тихие были жильцы. Он-то часто в разъездах бывал с книжками, а барышня с утра уходила и до ночи. И так с ними Калюшка за 4 месяца сдружился, особенно с жиличкой, что лучше стала опасаться за его поведение, долго ли до греха. Она очень свободная и красивая, а мой-то не дурен, а жилец в отлучках тут-то и бывает. И даже Николаем его стала звать, и Луша расслышала, как та с ним чуть не на «ты» стала, а то заберет его и уйдет до 3 ночи. А жилец как слепой, мало того, раз отпустил ее с ним дня на 2 куда-то проводить к тетке в другой город, намекнул я насчет всего этого Калюшки, а он хоть бы слово. Перед Богом, говорю, ответишь, людей можешь расстроить, никаких разговоров и даже улыбается, а Луша так из себя и выходит, прелюбодеяние у них может быть, да еще на моей квартире, чуть что выгоню». Но только та очень умела к себе расположить, и ласковая была со всеми страшно. И к Луше так и ластилась. «Милая вы моя старушка-хлопотушка, у меня мама такая же, и давай ее целовать, а Луша и растает. То, бывало, на нее зуб точит за Калюшку, а то Наташку ее корить начнет. Вот и такая дылда бесчувственная к матери. А вот жиличка-то лучше тебя меня уважает, хоть и образованная». Зато от жильца мы слова не слыхали, сумрачный и дикий, и как дома все по комнатке из угла в угол ходит. Так вот пришел он с мороза, и видно, что продрог. Смотрю я, как пирог так душисто дымится, и повернулось у меня на сердце. Вот, думаю, живут люди, обедают не каждый день, хотя и очень образованные». И пирожка-то у них никогда не бывает. И сказал я Луше, вот что, позовем жильцов, пусть пирожка поедят, им в охотку. Она одобрила. Ну что ж, все-таки они образованные люди и всегда аккуратно платят. Пошел я к ним и пригласил. А Калюшка, конечно, уж у них, как квартиру снял. И очень он, видно, удивился, но потом и сам стал просить. Жилец-то постеснялся было, смотрит на свою, а та, Раиса-то Сергеевна, меня за обе руки взяла и так ласково, очень вам благодарны, и мы вас так любим. Ваш Николай нам так много про вас хорошего насказал, и так мне их тут жалко стало, как сиротинки сидят в комнатке одной, и так все прилично, и книжечки, и портретики по стенке, где барышня спала, и картинка Божьей Матери, как она над младенцем плачет, и стали кушать пирог, но больше молча, только барышня еще имела со мной разговор про посторонние предметы, и за Калюшкой я таки хорошо заприметил, что все на нее посматривал, и чашку ей подаст, и все. А тут жилец-то все стеснялся, и одежа на нем потерта была сильно, а тут все-таки Наташка, но еле с аппетитом. Только раз и сказал жилец, прекрасный пирог, у мамаши я такие пироги ел. И Раиса Сергеевна тоже вздохнула и сказала, что очень любила лепешки на сметане. И Луша им еще по куску, очень ей пришло, что похвалили. И Черепахин был приглашен, но только все конфузился женского пола. Нескладный он был, лапы красные, в глазах спирт, потому что он очень стал зашибать по случаю тревоги. Тут все рюмку за рюмкой, и такая в нем смелость дерзкая объявилась. А может, из конфуза, но только даже приглашения не дожидался, а сам все наливал. Лучше мне все мигало, но я все не мог его остановить. Но он духу и набирался, а Наташка его всех насмех. Вот, дескать, у нас Черепахин, может, кочерги гнуть, а от разбойников произошел и другое там. А тот хлоп и хлоп, даже все удивлялись, что так много пьет и без закуски. А он нахлопался вдруг и говорит жильцу, «Скажите, господин, отчего в человеке бывает смертельная тоска. Очень удивил разговором, а Наташка как, прыснет? Луша ей пальцем пригрозила, а жилец только пожал плечами и улыбнулся. «Очень трудно, — говорит, — отвечать». «А скажите, — говорит, — вот что, человек должен стремиться или все без внимания? И как может быть жизнь на земле, если человек не должен стремиться? Должны быть планы, верно?» Такой непонятный разговор повел, что нельзя понять. А жрец что-то стал объяснять, но он опять свое. «Ежели человек, какой скучает в пустом занятии, как ему надо стремиться, если все насмешки и пустое занятие? Ответьте, как образованные люди знают». И стал лоб растирать, потому что у него в глазах как кровь, и, должно быть, закружилась голова. И тут, как по телефону, заявляется к пирогу Кирилл Северьяныч. Так и рассыпался перед жильцами очень приятно, с образованными людьми, и все это самое. И пошел говорить и себя показывать, потому что очень много знал из книг, и про законы, и про жизнь, и про машинное производство, и стал укорять при непорядке высших лиц и ругать всех за бунты. А жилец хоть бы слово, и Колюшка не гугу, а тот как соловьем и заливается, и так ему пришло по вкусу, что против него никто не может, что даже налил себе рюмку и стал просить жильца выпить, и очень удивился, что тот не пьет. Очень, говорит, трогательно видеть такое образование ему, мудрость, когда наука дойдет до предела, все изменится, а то у нас очень много непонимающих людей. А жилец улыбнулся и сказал, все идет своим порядком. Очень верно изволили сказать, такой вежливый стал в разговоре. И позвольте спросить, вы не на государственной службе изволите состоять? И тут вдруг Черепахин вышел из молчаливого состояния, расправил плечи, как воздух. Не за ту тянешь, оборвешь. Очень всех развеселил, а Кирилл Северьяныч на себя не оборотил, очень хитро намекнул. «А вы не тяните и не оборвете все это самое!» И по рюмочке позвенел пальцем. Но тут жильцы поднялись, и Колюшка с ними, и ушли в комнату. А Кирилл Северьяныч говорит, «Очень вы должны быть рады, что такой у вас жилец. Он очень образованный и может хорошо повлиять. И я замечаю влияние, но...» Тут мне на ухо, вы посматриваете, а что, насчет барышни, я кое-что замечаю, даже у них близкие взгляды. Сказал я, что и меня это беспокоит. Так он вам и экзамена не сдаст. Увидите, теперь такое время, что даже могут жить втроем, это как у французов, я это хорошо понимаю. Мне один француз из винного магазина, которого я брею, все подробно объяснил, как у них происходит, очень свободно. От этого этой безнравственности, смуты, а может совсем прекратиться население, как во Франции, это нужно понимать. А тут вдруг телеграмму. Так мы все перепугались, а это жильцу. Жилец мигом собрался и ушел с книгами. А тут скорости и Колюшка с жиличкой пошли. Смотрим в окно, как они пошли, а Кирилл Северьянович мне. И вдруг тут будет роман. Не сдаст он тогда экзамены, помяните мое слово. Лучше скорее примите меры. Потолковали мы с ним про жизнь, и Черепахин тут сидел, дремал, и удивил тут меня Кирилл Северьяныч. А придется, должно дело прикрыть. И стал серьезный. Что такое, почему? Невозможно. Мастеришки скоро по миру пустят. Какой теперь народ-то стал, зуб за зуб. У него штаны одни, да фальшивая цепочка без часов болтается, а за горло хватает, чтоб по 8 часов работать и прибавку, а? Наскандалили, 2 убора спалили и ушли гулять. А вот в праздник заведение запер. А тут Черепахин голову поднял и бац, а вы машинами чего? Да ничего, заведите такие машины, как рассказывали, не тревожьте людей. Или чтобы вам городовых прислали стричь и брить. А Кирилл Северьянович потряс пальцем ему направление и говорит, вот оно, необразование-то наше. Ваш карман, говорит, очень образованный. Но Кирилл Северьянович не обратил внимания, стал говорить рассказ про желудок и члены, которые отказывались работать на него. И тогда наступила гибель всех. Все, говорит, производство прекратятся, тогда что будет? А Черепахин ему головомойка и кулаком по столу. А тот ему наотрез, я не могу с необразованным человеком рассуждать. Вас, во-первых, спирт, а во-вторых, необразование. Тут надо в суть смотреть. а это не в трубу дуть. Вдруг смотрю в окно, подъезжает извозчик, на нем Калюшка. Что такое? Входит и говорит, что книги надо отправить, потому что жильцы квартиру покидают, едут в Воронеж. У барышни дядя помирает, и они сейчас прямо на вокзал, чтобы не опоздать, а он за багажом приехал. И весь их скарб забрал и умчал. Еще Луша сказала, не с места ли его прогнали, в лице даже переменился. Что же делать? Видел я Наташе записку про комнату писать на ворота. Написала она записку, живо это оделась, перед зеркалом повернулась, шмык, куда? В картинную галерею. А уж мне пора в ресторан, и так запоздал. Вышли мы вместе с Кириллом Северьянычем, только повернули за угол, он мне и показывает пальцем. Глядите-ка, а ведь это ваша Наташа там. Пригляделся я и вижу, в конце переулка идет моя девчонка под ручку с офицером. Так меня ударило. А она, у ней беленькая, это самая, буа и зайца. Я за ней, они на извозчика сели и поехали. Добежал до угла, спрашиваю, мальчишка стоял, куда рядили? В театры, а в какой неизвестно. Кирилл Северьянович стал меня успокаивать. «Это вы так не оставляете, тут может очень серьезно быть». Побежал на квартиру, сказал Луша, а та ах, ах, ах. А Кирилл Северьянович еще накаливает. «Это вы ее распустили, у меня такая Варвара в голову забрала, хочу и хочу на курсы. Так я ей показал курсы, а теперь очень хорошо за бухгалтером живет». А лучше бить себя в грудь, все-то я ей косы оборву, и на меня ты при них про пакости ваши ресторанные рассказываешь, а кто и ленточки да юбочки покупал, да кружева разные, а утешитель мой на ухо строчит, опасно, ежели с офицером, у них особые правила для брака, и Черепахин еще тут ко мне чуть не плачет, я вам говорил, берегите, а Кирилл Северьянович даже так с трепетом, а может они и не в театр. Вон в газетах было, как в номерах за шампанским отравились после всего. Драма, может быть? Вот тогда мне в первый раз ударило в голову. Так все и зазвенело, завертелось, скоро отошло. А Луша уж шубу надела куда-то бежать Черепахина отыскивать. Но тут Кирилл Северьянович рассудил. Все равно, если худое, все равно, если худое, что уж невозможно остановить. Положитесь на волю Творца. А если они в театр, так он должен ее довести до места, откуда привез. Это всегда по-вежливому делается. Вот и надо их сторожить и указать на неприличие. Так мы и решили. И Черепахин вызвался сторожить, и все мы к 3 часам вышли и ходили по окружности, измерзли. К 4 Поликарп Сидорович усмотрел в конце переулка и рукой махнул мне. Вижу, слезли они с извозчика, офицер ей руку жмет, а она так и жеманничает, и жаржетка играет перед его носом. Сейчас выступил я и говорю, что это такое? Так и села. «До свидания», — говорит, — и пошла. А тот на меня так строго, «позвольте». «Нечего, — говорю, — позволять, а вам стыдно. Порядочные люди с родителями знакомятся, если что, а не за угла. И прошу вас оставить мою дочь в покое». Повернулся и пошел, а он за мной. Смотрю, Черепахин тут поблизости у фонаря сторожит, а офицер в волнении мне сзади виноват. «Позвольте, я требую объяснения, вы должны...» «Я ноль внимания, иду к квартире». Тогда он настойчиво уже, «позвольте мне честь, я должен объясниться». И публика стала останавливаться, а он мне уже тихо, но с дрожью, «я требую на пару слов, я не могу на улице, или я вас ударю». Обернулся я тут к нему и говорю, «вы что же, скандалу хотите? Вы еще так поступаете, мне еще грозите, ну ударьте, ну». А кровь во мне так вот и бьет, только бы он меня ударил. Я еще никого не бивал, но, думаю, мог бы при своей комплекции это дело сделать не хуже других. А Черепахин совсем близко и руки в карман засунул, трепещет, прошу 2 слов, наконец, вот, на бульвар. А мы уж и квартиру прошли, и как раз тут бульвар, сели, говорите, а потом я вам скажу, говорю ему, вот что, вы ошиблись, это ваша дочь? «Дочь, я не позволю безобразие это пускать, вы не имеете права. А он мне виноват, вы все узнаете. Я познакомился на катке, и мы познакомились. Говорю, как офицер, тут ничего позорного для вашей дочери нет. Я хотел с домом познакомиться, вы позвольте узнать, спрашиваю». «Подругин брат?» — тут он завертелся. «Да, то есть нет, но я хотел с вами познакомиться, только не было случая». «Так я тут осерчал, а Черепахин наискосок присел, меня охраняет. И говорю, у вас случая не было? Так вы, говорю, меня можете каждый день в ресторане видеть, где я таким вот, как вы, господам, кушанье подаю, не рука вам будет заниматься-то и знакомиться». А он так издалека на меня посмотрел и поднялся. «А, вот как! Да, говорю, вот как! А если вы еще раз посмеете к ней подойти, у нас с вами другой разговор будет. А он мне так гордо с высоты, не забывайте, с кем говорите. Я вас в участок могу отправить. Пойдемте, говорю, желаете?» А он мне говорит: «Нахал!» И пошел большими шагами, а я ему вслед: «Так помните, господин!» Но он как не слыхал. «А меня Черепахин за руку, как клещами, хотите, я сейчас с ним скандал, я ему покажу. Не допустил я этого. А как пришел на квартиру, Содом, чистый Содом, Луша стоит с иконой и кричит не в себе: перед Казанской клянись, клянись, стерва ты эдакая, клянись, что не путалась ты, поганка, шлюха. А та вся встрепанная плачет и крестится и дрожит, и покатилась в истерике, замучилась. Или меня истерзали. А кто ее терзал? Ей же все готовое, все, а мать опять к ней. Клянись своей смертью, клянись, ногами тебя затопчу. Славили, чтобы нас за тебя, кому ты нужна трепанная? Но тогда я это безобразие устранил, Лушу в комнату запер и Наташке все объяснил. Утихла она и ко мне на шею кинулась. Папа же! А я не знала, он мне так понравился. А Луша за дверью кричит: я тебе понравлюсь, я тебе, дармоедки, все косы оборву, на цепь тебя закую. А тут в скорости заявился Калюшка, мать к нему с жалобами: порадуйся, как твоя сестра с офицерами на извозчиках катается. Не понял он ничего, побелел только, но как все узнал, увел Наташу в комнатку жильцовскую и стал с ней говорить, а потом свел нас всех и помирил. И такой он стал неспокойный и тревожный, и не обедал совсем. Спросил его, что же, не вернуться, стало быть, можно и сдавать. А он так резко: сдавайте. И задумался, а лучше мне. Это он по той так скучает. И хорошо, что уехали, а лучше бы и совсем не приезжали. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.